Глава 28. На улице стояла кромешная темень, поэтому к дому, где жила тетка Мамеда, пробирались чуть ли не на ощупь. От слабенького ручного фонарика, прихваченного нами, толку было чуть-чуть. По пути я забеспокоился. «Слушай, время уже позднее. Мы Евгению Марковну не разбудим?» Мамед легкомысленно махнул рукой. «Она все равно за полночь ложится и встает рано. Тетя Женя, она у меня старой закалки женщина. Сейчас таких нет». Жила она в маленьком домике, обнесенном забором. Стоило только Мамеду рукой открыть калитку, как дверь распахнулась, и на крыльцо вышла женщина в накинутом на плечи мужском пальто с квадратными плечами. В руках у нее была керосиновая лампа. «Мамедушка, ты что ли?» — ласково спросила женщина. «Я, тетя Жень. Вот постояльца привел. Это товарищ Быстров из Ростовского УГРО». «Георгий», — представился я. «Здравствуйте, Евгения Марковна». «Здравствуйте, здравствуйте. Заходите внутрь, пока холода не наступили». Потолок в доме был низкий, я едва не коснулся его макушкой. «Вы уж поаккуратнее, Георгий», — сказала Евгения Марковна. «Особенно в дверях. У нас в роду высоких не водилось, вот и построили гномью избушку». Она усмехнулась. «Понял. Буду беречь голову», — произнес я. «Вы, наверное, голодные. Тогда к рукомойнику я специально на вешалке новый рушник повесила. Им вытираетесь, а потом за стол». Мамед довольно потер руки. «А вот это добро! Мы впрямь с товарищем Георгием аппетитно гуляли». Вымыв руки, заботливо нагретой в чайнике водой, мы сели за стол. Евгения Марковна с помощью ухвата извлекла из огромной русской печи несколько покрытых сажей чугунков. «Так, тут у меня щи с мясом. Будете?» «Спрашиваешь, тетя Жень. Конечно, будем». «Мамедушка, ты за гостя не отвечай. Георгий, что скажете?» «Конечно, буду, Евгения Марковна». «Ну, а после щей картошечка жареная с грибочками солеными». «Эх, под такую закуску, да еще б!» Мамед выразительно посмотрел на тетю. Та правильно истолковала его взгляд и достала с полки бутылку водки. «Ну что, Жора, давай за знакомство!» — подмигнул Мамед. «И тетя Женя от стопочки не откажется, так ведь?» «За хорошую компанию не откажусь». Мне пить откровенно не хотелось, но я не стал обижать хозяев отказом. Мамед разлил водку по стопкам, хотел произнести тост, но я его опередил. «За хозяйку дома! За вас, Евгения Марковна!» «Ой, ну что вы!» — засмущалась женщина. «Мужчины пьют стоя!» — заявил я. Мы чокнулись, я лишь слегка пригубил и отставил стопку в сторону. Мамед выпил до дна, крякнул и довольно протер усы. «Хорошо, но мало. Повторим?» «Завтра с утра на службу», — напомнил я. «Ладно, тогда как-нибудь потом», — согласился он. «Говорят, какого-то милицейского сегодня не то застрелили, не то порезали», — вдруг произнесла Евгения Марковна. «Это где так говорят?» — напрягся Мамед. «Известно где. На базаре. Я пока мясо покупала, всякого наслушалась». «В кои веки не соврали. Да, сегодня погиб наш товарищ, Веня Дохин. Ты его не знаешь». «Ну, насчет того, товарищ он или не товарищ, это еще надо определиться», — заметил я. «Ну да», — грустно склонил голову Мамед. «Очень странная история. Только не спрашивай, тетя Женя, все равно не имею права рассказать, что и как, пока следствие не закончится». «А я что? Я ничего, просто слухи по городу ходят», — повела плечами женщина. После плотного ужина Мамед засобирался. «Ты куда, племяш? На ночь глядя. Вон темень какая за окном», — всполошилась Евгения Марковна. «Заночуй у меня, место чай найдется». «Я б с удовольствием, только меня сегодня ждут». «Я обещал», — лукаво усмехнулся Мамед. «Знаю я, кто тебя ждет. Опять какой-нибудь девке башку дуришь». Мамед усмехнулся, но развивать эту тему не стал. Поцеловал перед выходом тетю и пожал мою руку на прощание. «Давай, Жора, до завтра. Я часиков 8 сюда заскочу». «Ты смотри, не проспи». «Как я могу проспать, если вообще спать ночью не собираюсь?» — засмеялся сыщик. Дверь за ним захлопнулась. «Вы-то, наверное, женаты, Георгий», — посмотрела на меня женщина. Я показал обручальное кольцо. «Недавно поженился». «А супруга где? В Ростове ждет?» «В Москве». «В Москве?» — удивилась она. «А чего ж так?» «Так получилось, Евгения Марковна. Ведь не навсегда в Ростове. в командировке на время. «Скучаешь, небось, по лебедушке?» «Скучаю», — признался я. «Это хорошо, тем встреча слаще будет. Я вам в пологи постелила, белье у меня все чистое». «Большое спасибо, Евгения Марковна. Может, я могу чем-то помочь?» «А зачем мне помогать-то?» — удивилась она. «Я ведь еще не старуха, сама справляюсь, а на что сил не хватит, так мамедушка придет и сделает. Он хоть и на вид турок туркам, душа у него все равно наша, русская». «Это я уже понял», — подтвердил я. Еще немного поговорив с женщиной о всяких житейских пустяках, я разделся до исподнего, отодвинул занавеску полога и лег на мягкую перину кровати. Сон сморил меня практически сразу. Как это обычно бывает, когда я страшно устал, ночь прошла без грез и сновидений. Разбудили меня отзвуки разговора. По мужскому незнакомому голосу я понял, что в доме, кроме Евгении Марковны, есть еще кто-то другой. «Сами видите, товар первый сорт», — бубнил незнакомец. «И прошу, недорого». «А масло точно свежее?» «Обижаешь, хозяйка, ты принюхайся. Я ж сразу тебе сказал, все свежее, только-только с маслобойни. Уж больно много его». «Спут, поди, не меньше». «Так себе, почитай, оптом возьмешь, с другими поделишься». В голосе мужчины сквозило веселье. «Бери, не прогадаешь». «Все равно много для меня будет». «Эх, что ж ты со мной, мать, делаешь? Давай я тебе еще чуток скину, только все. Я в убыток торговать не могу, уж пойми меня правильно». Сначала я проигнорировал этот разговор, а потом вспомнил, что слышал от Овчинникова про парочку из молодого и старого, которые втюхивали доверчивым гражданам булыжники вместо сливочного масла и воду вместо растительного. Что если... Я отодвинул занавес. Маневр не остался незамеченным. Мужчина, а на вид ему был исполтинник, не меньше бросил в мою сторону подозрительный взгляд. «Постоялица-то мой», — улыбнулась женщина. «Я ж просила тише говорить. Получается, разбудили. Доброго утречка, Георгий». «Спасибо, Евгения Марковна. И вам того же. Что тут у вас?» «Да вот, масло сливочного предлагает купить по дешевке. Вот образец». Женщина показала на кусок идеально желтого, пахнувшего орехами, словно вологодское масло. «А в телеге на улице здоровенный такой кусок лежит. Мне не поднять. Я думаю, брать масло или не брать». «А чего ж не брать?» — сделал удивленный вид я. «Отличное масло!» Торговец обрадовался. «А я чего говорю? Первосортный товар. Такого ни в одном магазине не купишь». «Евгения Марковна, весы у вас есть?» — посмотрел я на хозяйку. «А как же, голубчик, чтобы у меня да не было?» «Готовьте их, а мы пока с... как вас величать?» — спросил я у торговца. «Афанасием кличут», — представился он. «Рад знакомству, Афанасий. В общем, мы с Афанасием на улицу за маслом сходим, в дом принесем, чтобы взвесить. Пошли?» «Пошли!» — радостно сказал торговец. По пути я быстро заскочил на кухню и захватил с собой большой хозяйственный нож. Афанасий заметил это, но спрашивать не стал. На улице возле забора стояла обычная крестьянская телега, в ней сидел молодой парень, интеллигентного вида, его бы приодеть, вылитый студент. «Сынок мой, Степка!» — представил Афанасий. «Показывай свое масло!» — попросил я. Он откинул рогожу, под которой в промасленной бумаге лежал гигантского размера ком сливочного масла. «Как тебе?» — я показал большой палец. «Тогда что, в дом несем?» «Погоди». Я поиграл перед глазами обоих торговцев ножичком, а потом, не дожидаясь, пока они сообразят, в чем дело, вонзил лезвие в масло. По идее, оно должно было войти в него по самую рукоятку, но на полпути застопорилось, послышался скрежет. Афанасий растерянно замигал. Его сын оказался сообразительный, миг, и в руках у Степки появилась казачья нагайка. Штука страшная, особенно если ей уметь пользоваться. Но я опередил парня, выдернул нож и, подхватив Афанасия, приставил лезвие к его горлу. «А ну, брось игрушку!» — сурово рявкнул я на Степана. «Брось, сынку, брось!» — жалобно попросил его отец. Судя по явному фамильному сходству, это и впрямь были папа с родной кровиночкой. Дождавшись, когда парень бросит на гайку, я связал обоих веревкой, найденной прямо на телеге. «Кто ты такой, мил человек?» — спросил Афанасий. «Чего хочешь?» «Я сотрудник угрозыска. Я хочу только того, чтобы вы, жулики, получили по заслугам. Сейчас повезу вас в милицию». Мошенники уловили мой решительный настрой и артачиться не стали. Ошеломленная Евгения Марковна вынесла мою одежду и оружие. Я быстро оделся прямо на улице и в сопровождении толпы взбудораженных пацанов, сбежавшихся со всех концов улочки, на реквизированной у уголовной семейки подводе покатил в Лермонтовский переулок 10. Позади телепали оба незадачливых жулика. В отдалении от них держались местные пацаны. Они то и дело с громкими криками забегали вперед, встречали нас, а затем эта история повторялась снова и снова. Постепенно их становилось все больше, и к зданию городской милиции подъехала уже целая процессия. Не хватало только девушек, барабанщиц в высоких киверах и духового оркестра. Встречать нас вышла, наверное, вся таганрогская милиция, включая Начмила, Русанова и Овчинникова.